Вновь в обличье пса, так я скоро и так гавкать начну. На электричках, слишком долго, да и не очень удобно. Можно было бы заплатить водителю, но я решил пойти другим путем. После непривычно долгой умственной работы я решил позволить себя увлечь сиюминутному желанию. Сэр, хороший выбор, это одна из последних моделей этого года. Harley Davidson FXS80 Lowrider, только что завезен, и уже готов к езде, и по сравнению с нашими конкурентами. Сколько, оборвал я заливающегося соловьем консультанта, который уже в течение 5 минут расхваливал достоинства байка. Этот красавец стоял прямо передо мной, задорно поблескивая хромированными боками. Я и не думал, что в старушку Англию завозит Харли, а байк был просто прекрасен. Еще бы немного добавить лоску, нарисовав что-нибудь индивидуальное. О чем я и спросил услужливого парня, отсчитывая необходимую сумму в фунтах стерлингов. У нас, к сожалению, нет. Liberty Valcup заламывает слишком высокие цены на их распылители. Но можно нанести рисунок обычной краской. Нет, спасибо. Накинув пару фунтов за отсутствие документов, я получил своего красавца полностью заправленным и смазанным. Шлем мне был не нужен, но на всякий случай взял и его, благо тот шел в комплекте. Также не глядя закупил стандартный комплект мотозащиты. Мой деловой костюм спокойно уместился в отделении безразмерной папки и спустя пару минут и очередной практики трансфигурации, на стильно-черном байке восседал типичный рокер из 80-х годов. Бандана, расшитая черепами косуха, тяжелые ботинки с высоким берцем, даже дышалось сейчас как-то свободнее и легче. Светило морозное солнце, вообще, не характерное для Великобритании. В наушниках свежеприобретенного японского кассетника Walkman профессионал WMD6C играл старый добрый Guns N' Roses, заглушая мерный рокот мотора. Хотя, наверное, только для меня ГНР были старым добрым роком, сейчас же это, основанная в 1985 году группа только набирала популярность. За несколько часов дороги я отдохнул так, как не отдыхал уже несколько недель с момента моего попадания. Но все хорошие когда-то заканчиваются. Я прибыл в деревеньку от Терри-Сент-Качпаул уже к вечеру. Это была типичная для Англии старая деревенька, с аккуратными домиками, ровными лужайками, где дом Читы Уизли сразу выделялся своей неряшливостью и неопрятностью. Наверное, изначально это был небольшой кирпичный свинарник, к которому время от времени пристраивали и сверху, и с боков все новые комнаты. Дом насчитывал несколько этажей, но выглядел так неустойчиво, будто держался на честном слове. Или на соплях младшего Уизли, подумал я. На красной черепичной крыше торчали в разнобой 5 каминных труб. Сбоку от крыльца, рядом с огромной заржавленной кастрюлей, красовалась груда резиновых сапог разных цветов и размеров. С ними соседствовал склад ржавых котлов, видимо, коллекция Артура. По двору ходили упитанные пеструшки и что-то клевали. В огороде, рядом с домом можно было изредка заметить красные колпаки садовых гномов. Они что-то там копали. У входа на шесте, слегка скособочившись, висела выведенная старой краской надпись «Нора». Дом был скрыт только маглоотталкивающими чарами, хотя через очки я видел паутинку заклинаний, опутывающих сам дом. Но это, насколько я могу судить, были простые бытовые чары. Без них дом бы уже успешно развалился. Интересно только, что их питает. Неужели Артур сохранил родовой алтарь? Впрочем, не слишком им это помогло. Болото, только и мог сказать я, оглядывая владение семьи Уизли. Мне никогда было не понять Артура и Молли. При своей зарплате начальника отдела по борьбе с незаконным использованием изобретений маглов тот мог бы себе позволить гораздо лучшие условия жизни. Это если не учитывать, что Уизли и Пруэтты когда-то и сами были довольно богаты. Пруэтты богаты до сих пор, только вот Молли разорвала все отношения с семьей при замужестве. Тогда я это понимал, сейчас не очень. Еще немного осмотрев местность и погуляв в мантии, невидимке, по округе, я двинулся обратно к мотоциклу. К моему стыду, я и забыл, что сейчас было еще только начало декабря, а это значит, что дети еще в Хогвартсе. Сейчас крысу Перси, в замке, под крылышком у Дамблдора. Там, где я не смогу добраться до предателя, мне ничего не оставалось, как ждать праздников, а затем уже нанести удар. Ну, хоть покатался, я отъехал на безопасное расстояние и отпарировал в Лондон вместе с мотоциклом. Сегодня я планировал заскочить еще кое-кому. Примечание к части. Больше осмысленности, больше планов. Возможно, момент с ритуалом будет изменен, мне он не слишком понравился. Жду ваши оценки и комментарии. Глава 8. Примечание к части. В общем, маленькая семейная глава. Все, дальше точно будет экшен, а то Сириус подрасслабился у меня. Хе-хе, злобный смех Санты. На веранде не слишком большого, но милого и уютного домика, сквозь белые окна которого светил яркий приятный свет, сидела в кресле-качалке высокая, красивая женщина. Ее светло-каштановые волосы были убраны в небольшую вязаную шапочку, туда же были заправлены изящные дужки аккуратных очков. В свете небольшой лампы, стоящей рядом, женщина читала газету, изредка отхлебывая из большой кружки горячий дымящийся напиток. На улице было уже довольно прохладно, но ее уютно грели теплый плед, горячий шоколад и мысль о скором возвращении с работы любимого мужа. Все еще любимого, даже несмотря на долгую жизнь вместе, и одного непоседливого ребенка, который, хвала Мерлину, еще несколько недель останется в Хогвартсе. Андромеда Тонкс, а это была именно она, любила свою девочку, но признавала, что характером та пошла не в нее, и не в спокойного рассудительного отца. Скорее, неугомонная 15-летняя оторва была вся в кузена Сириуса. Неудивительно, что тот всегда находил с малявкой общий язык. Женщина грустно вздохнула. Красивый чистый лоб на секунду прорезали глубокие морщины, сделав молодую еще миссис Тонкс старше своих лет. Ее взгляд неосознанно опустился на старую фотографию кузена, напечатанную на первой странице пророка. Здесь он и вправду выглядел безумным. И, хотя Андромеда никогда полностью не была уверена в том, что ее кузен присоединился к Волдеморту, сомнения, а также заверения Авроров и Дамблдора потихоньку подтачивали ее душу. Да, директор Хогвартса недавно навестил их любящую семью, как одно из тех мест, куда мог податься беглый преступник. Ее милый Тедди заверил Дамблдора, что сделает все, что от него зависит, чтобы задержать преступника. Но урожденная Блэк, она знала о возможностях Сириуса не понаслышке. И если то, что о нем написали, правда, то ни муж, ни аврорский соглядатай возле дома не остановит обезумевшего кузена. Подруги ей советовали уезжать из страны, перевести дочку в Шарнбатон. Но как они могли уехать? У нее и теда здесь работа, друзья, построенный собственноручно домик, пусть и в Макгловском квартале. Да и нимфи вряд ли охотно поедет в чужую страну. Нет, она Блэк. И прятаться, скрываться, как трусиха, в другой стране ей просто претило. К тому же, Андромеда знала своего маленького братца с детства. Тот не станет причинять ей вред. Сири, еще раз вздохнула Андромеда, скомкав ненавистную газету и испепелив ее голой силой. Надеюсь, с тобой все в порядке. Что? Тут, в собравшихся сумерках, женщина заметила темную высокую фигуру, выступающую из зарослей и целенаправленно двигающуюся к дому. Но до прихода Теда еще несколько часов. «Аврор, кто ты?» Выпрямившись во весь свой немаленький рост, женщина крепко зажала палочку в руке, пряча ее за спиной. «Все же это мог быть обычный прохожий. Назовись. Это я, Меда, да более знакомый». Усталый голос выбил из ее головы все предшествующие мысли. Свет из окошек озарил знакомую улыбку на бледном, исхудалом лице. «Мне нужно многое тебе рассказать. Человек не может долго быть один. Я понял это в тот прекрасный момент, когда, очнувшись от недолгого обморока, Меда закатила мне пощечину, а затем обняла, как будто боясь отпустить. Семья. Как много значит это обычное слово, однако, мое решение навестить Андромеду было отнюдь не спонтанным. Помимо того, что я просто по-человечески соскучился, существовала опасность, что дедуля в звездном колпаке сможет настроить ее против меня, если уже это не сделал. А я планировал, как минимум, вновь наладить семейные отношения, а как максимум, заручиться ее поддержкой в предстоящем разоблачении Петтигрю и поговорить о возвращении в род Блэк. Не знаю, правда, как на это отреагирует Вальбурга. Хотя, нет, знаю, к сожалению. Впрочем, это дело не одного дня. Сейчас же я просто хотел поговорить. Я переместился примерно на окраину Лондона, они жили в пригороде, тот Сириус как-то бывал у них, так что маршрут я знал, но близко аппарировать не решился. До участка с домом я добрался уже на мотоцикле. Не доезжая пару кварталов, бросил байк и под мантией двинулся пешком. У дома Тонксов меня могли ждать Авроры, прекрасно осведомленные о моих хороших отношениях с сестрой. Сомневаюсь, что ее сторожит целая группа захвата, но одного человека могли, точнее даже должны были оставить присматривать за домом, иначе я в них разочаруюсь. Так что, даже увидев сидящую на веранде Андромеду, Я еще долго ходил вокруг дома, высматривая соглядатая. А вот и ты, тихо шепчу, увидев на соседней лавочке одинокого джентльмена, читающего газету. При неловком движении у того чуть распахнулись края полосатого пиджака и на секунду сверкнула кобура для волшебной палочки. «Халявно работаешь, Джеймс Бонд». К нему по воздуху медленно поплыли крупицы порошка живой смерти на маленьком листке, незаметном в вечернем сумраке. Этот лопух ничего не почувствовал вплоть до самого последнего момента, когда распознал неприятное пощипывание в носу. «Это», — начал он, потянувшись было к кобуре, «явно новичок, надо было дыхание задерживать, а не балаболить. Даже немного обидно, настолько меня не ценит, гады». Порошок уже сделал свое черное дело и Аврор тут же обмяк, провалившись в глубокий сон, а я его сон чуть-чуть скорректировал легилименцией. Дальше я скинул плащ-невидимку и медленно двинулся в сторону дома Танксов, поглядывая на незамечающую меня Меду. Шел я осторожно, так как, несмотря на свой спокойный характер, в стрессовой ситуации Андромеда могла психануть не хуже Беллы. Даром, что они были очень похожи внешне, почти близняшки. Только у Меды глаза всегда были добрее. Сири захлопала вдруг своими большими глазами Меда и свалилась в обморок. Едва успел подхватить и поднять на руки, внося в дом. Мне пришлось подождать, пока она придет в сознание сама. Если я начну ее лечить обычными методами, возможно, на одного беглого преступника станет меньше безо всяких Авроров. Наконец, женщина очнулась и осознала себя всей еще на моих руках. «Сириус Орион Блэк, немедленно поставь меня на пол». Мою правую щеку обожгла сильная пощечина. Рука у старшей сестры все так же тяжела, как и 5 лет назад. «Надо было, полагаю, оставить тебя валяться на улице», — проворчал, аккуратно спуская ее на ворсистый ковер. «Как и всегда, когда мне нечего было сказать». Я пытался шутить, могла бы для приличия и обнять беглого братца. «Ты-ты», она снова начала заводиться, набирая в грудь воздуха. Затем как-то обмякла, и неожиданно для меня, жарко обняла, не боясь сломать ребра. «Я же скучала, Сири». «Я тоже», Меда, деликатно приобнял ее за талию, гладя по роскошным каштановым кудрям, «я тоже». Дальше мы долго говорили и пили горячий шоколад. Кузина рассказывала мне про то, как после моего заключения она пыталась добиться свидания, но ей в этом не помогли даже старые знакомства, о том, как после падения Темного Лорда хоронила друзей, как Тед вкалывал по 24 часа в сутки, а она сидела с маленькой дочкой дома, опасаясь налета оставшихся пожирателей, рассказывала о жизни в мирное время, о своей семье, чаще о Нимфодоре, девочке, которая ненавидит свое имя. Я же мог рассказать лишь только о последних неделях. Взваливать на хрупкие плечи кузины воспоминания об Аскабане было бы несправедливым с моей стороны. Так что ограничился парой шуток, перейдя с болезненной темы на мои будущие планы. Естественно, я рассказал, как все было на самом деле, о предателе Питере, о несправедливом суде и остальном. Единственное, я умолчал о том, где скрывается крыс в настоящее время. Я просто не был уверен, что она не помчится мстить ему прямо сейчас, не рассказал о своих подозрениях насчет Дамблдора и еще о некоторых моментах, но в остальном я был с ней предельно честен. Это был, наверное, единственный человек, которому я мог довериться практически полностью. Спустя некоторое время, мы просто сидели, потягивая остатки шоколада, хотя я не отказался бы от чего-нибудь покрепче. Первое неловкое молчание разрушил Энди. «Так значит, ты теперь лорд Блэк?» С какой-то затаенной грустью спросила меня кузина, указывая на большое кольцо с гербом рода. «Помнится, раньше ты старался держаться подальше от ответственности за семью. Говори проще», — бежал от нее, как ужаленный, — рассмеялся я. Меда тоже улыбнулась, но я понял, о чем она подумала. Я прервал смех и уже серьезно продолжил. «Мне пришлось. Род Блэк вымирает, Меда. Говоря честно, он почти прекратил свое существование. Из прямой линии остался только я. Ну, я ведь тоже осталась. Цисси, Белла. Хотя да, о последней промолчим. А Паллукс и Сигнус, эти старики еще живы?» Я был весьма удивлен. Сколько себя помню, уже тогда они были довольно дряхлыми. Оба, ветераны войны с Гриндевальдом. Уйдя на покой, Паллукс окопался где-то во Франции, купив себе там такой же старый, как и он сам, особняк. А Сигнус на старости лет решил отправиться в странствие. Надо будет спросить Вальбургу, поддерживала ли она с ним связь. Да, Паллукса, по слухам, год назад видели во Франции, когда тот покупал себе очередного домовика. Перебирая рукой локоны, Андромеда задумчиво склонила голову на бок, а Сигнус, то, что о нем не было вестей, не означает, что он мертв. Посмотри на родовом дереве, если захочешь узнать. И все же, сделав себе отметку хорошенько покопаться в генеалогии семьи Блэк, продолжил я, на настоящий момент, согласись, наша семья в упадке. Нарцисса замужем за Малфоем, она перешла в другой род, да и наследник один, Малфоевский, Белла, почти аналогично, там вообще все, машу рукой куда-то в сторону, кузина понимающе кивает, с Беллатрикс ныне Ли Стрендж все сложно, и ты, к чему ты клонишь, Сири, Меда хмурится и поджимает губы, тут же словно становясь на несколько лет старше, БРР, к тому, что сейчас я глава рода, и я могу исправить ошибку, которую совершила мать в прошлом, давно была пора что-то менять в нашей семье, и я готов сделать это, ты так и остался бунтарем, мой маленький братик, Меда тепло улыбнулась, неожиданно взъерошив мне волосы, рассуждаешь о том, чтобы вернуть меня к семье, которой уже практически не существует. Разыскиваемый всей магической Англией ужасный преступник Сириус Блэк. Отец, я сказала это матери тогда и повторю тебе сейчас. Я никогда не уйду от него, Сири. Не нужно ни от кого уходить, просто введем вас, как побочную ветвь рода, проведу все необходимые ритуалы. Я поднялся, вырвавшись из объятий сестры. Мой острый собачий слух почувствовал, что кто-то приближается к дому, и я не вечно буду в бегах, Меда. Питер не скроется от меня, но... Просто обещай, что подумаешь, я серьезно посмотрел ей в глаза. Хорошо, сдалась та, ну и ладушки. И кстати, думаю, будет лучше, если ты пока ничего не расскажешь Тиду. Он хороший человек, но может не понять. А сейчас, я шутовски поклонился, взмахнув банданой, позволь откланяться. Я едва успел отпортировать до того, как в дом зашел Тонкс, и переместился прямо к мотоциклу. Затем уже домой, чарами уменьшив агрегат до состояния игрушечной модельки. Жаль, что после частой трансфигурации механизмы портятся. Даже такие простые, как задействованные в байке. Да и сил на поддержание чар уходит довольно много. Придется арендовать гараж, да и вообще сделать пару-тройку схронов на черный день. Жизнь она такая, веселая штука. Рад служить главе рода Блэк, старательно акцентируя внимание на всех трех словах, Кричер уважительно склонился, появившись в ответ на мой зов, я поморщился, никогда не любил раболепие, однако, даже избавившись от влияния крестража, домовик ни в какую не желал переучиваться, ну, хотя бы не кидается больше в ноги, пробивая лбом пол, принеси, пожалуйста, ужин в библиотеку, затем раздобудь мне книги Гилдероя Локхарта, я кинул домовику несколько галлеонов в мешочке, наскоро трансфигурированном из завалявшейся в кармане бумажки, слушаюсь, хозяин. Домовик переместился на кухню, спешно сервируя поздний ужин, я же с удобством разместился в кресле, приготовив бумагу под новые записи. Итак, некоторое время назад я начал замечать в себе определенные изменения. Теперь я каким-то образом мог сказать, где находится домовик в данный момент, чем он занимается. Интересно, это последствия ритуала или просто активизация связи волшебник-домовик? Пока что не разобрался, но это как-то связано с тем, что мне становится все проще и проще творить заклятия. Особенно легко стала даваться именно трансфигурация. Возможно, из-за того, что ей я в последнее время пользуюсь довольно часто, вот навык и пошел, чем Мерлин не шутит. Спасибо, Кричер, на столе появилась целая гора еды. Самая большая радость для бывшего узника, помимо свободы. На несколько минут я прервал запись своих мыслей, отдавая должное талантам домовика. Он... Кстати, и книги принес. Все-таки эльфы – удивительные создания. Может быть, в будущем помощь Гермионе в создании ГВНЭ. Шутка, конечно, но в каждой шутке есть только доля шутки. Домовики без энергии мрут как мухи. Но, возвращаясь к нашим баранам, сиречь к Локхарту. Пролистав по диагонали его книжки, я остановился на некоторых эпизодах из его приключений. Как раз на тех, что были на территории Великобритании, а то ведь обладатель ордена Мерлина третьей степени успел много где попутешествовать. Мне нужны были хоть какие-то доказательства, чтобы действительно надавить на златовласого Стивена Кинга, так что денек стоит убить именно на этот вопрос. Завтра как раз мой график свободен. Хе-хе, я не думаю, что Локхарт не изменял названия и имена, но некоторые из описанных фрагментов были уж с очень яркими ориентирами. Например, по некоторым оговоркам, В эпизоде с Банши можно было узнать замок Белфаст, так что листочек пополнился некоторыми адресами, которые стоило посетить позже. Для интереса прочел пару отрывков. А ничего, так пишет этот Локхарт. Возможно, он и аферист, но писатель хороший. И зачем только пошел на преступление? Мне кажется, если бы Локхарт просто писал о подвигах других, он бы все равно урвал себе изрядный кусок славы. Но, все есть как есть. После книг Локхарта, старые книги по магии крови и ритуалам пошли тяжко. Я, не торопясь, вникал в азы, выписывал некоторые заклятия и проклятия к себе на листы, но дело шло со скрипом. Даже с моей, достойной, надо сказать, скоростью чтения, за несколько часов я продвинулся всего на 3 главы. Если честно, глаза уже слипались, и я, сделав волевое усилие и не заснув прямо в удобном кресле, двинулся в свою комнату. По пути в мозгу щелкнуло, и я завернул к родовому гобелену, выискивая своих прадедушек на большом полотне. Ликарис Блэк и 1808 г. 1872 г. Уцепились глаза за знакомое имя. Спасибо за палочку, дедушка. Я машинально потер теплую рукоять. Хотя это была и не моя палочка, она слушалась меня с того первого раза практически беспрекословно. Даже жаль будет ее возвращать, но ничего не поделаешь. Это будет неуважением к старику. Так, Финиас, Сигнус, Палукс Блэк, 1912 г. Так значит, этот пройдоха действительно еще жив. Я начал разглядывать имена рядом. Сигнус Блэк 3, Арктурус Блэк 3, они все были еще живы. Но почему тогда о них ничего не слышно? И почему матушка с ними не связалась? Или связывалась, но они отказались помогать? Нужно поговорить с Вальбургой. Завтра с утра, сейчас я не готов к такому разговору. Все еще несколько ошарашены, я отправился в свою комнату и, рухнув на кровать, мгновенно отрубился. Глава 9. Утро получилось необычным. На свою беду попросил разбудить меня Кричера. Зря. Когда спросонья увидел склонившуюся ко мне лицо домовика, думал, что посидею. Его и так не слишком красивая физиономия, плюс слабо освещенная комната, плюс мои не слишком приятные ночные сны. В общем, еще и пришлось извиняться перед улетевшим в другой угол домовиком. А в памяти сделал пометку купить обычный магловский будильник. Быстро сполоснувшись в душе, а перед этим выполнив подобие зарядки, я спустился вниз, в кабинет. Обедать одному в огромной гостиной было несколько жутко. Уютный кабинет около библиотеки был гораздо более подходящим местом. Тем более, что я всегда любил читать во время еды. Английская кухня, укрепляющее зелье. Через пару месяцев отдыха организм должен был прийти в норму. Жаль только, что у меня не было этих пары месяцев. Перед разговором с Вальпургой, еще раз внимательно посмотрел на родословную семьи Блэк. Помимо выжженных пятен, на которых было неясно, живы они или нет, обнаружилась еще и Кассиопея, жена Сигнуса. После долгого и трудного разговора с матерью, оказалось, что все просто и сложно одновременно. Если Палукс просто устал от жизни, от войны, смерти близких и добровольно отправился в уединенный особняк, доживать свой век, то жена Сигнуса, Кассиопея Блэк, просто в один момент исчезла. Сигнус отправился ее искать, и тоже пропал. А Арктурус разругался с действующим главой рода, и сейчас находится также неизвестно где. Там вообще была какая-то мутная история. Да и Вальпурга, если честно, что-то темнило, ссылаясь на плохую память. На мой резонный вопрос, почему она не обратилась за помощью хотя бы к Палуксу, получил гневные обвиняющие крики и намертво задернутые шторы портрета. Класс, еще и с ней поругался. В общем, единственной ниточкой к прошлому моей семьи оказался дед Палукс, навестить которого я планировал в ближайшее время. Но сегодня для меня было много работы, и так, я переместился на окраину города вместе с мотоциклом, перед этим дав задачу Кричеру собрать в кучу все предметы гардероба, которые он найдет. Мой приказ убраться в комнатах и выкинуть хлам он трактовал достаточно вольно. Сегодня видел, как тот, злорадно хихикая, тащил куда-то старые штаны Ориона. Я, конечно, не стал ругаться на старого Голлума, но второго гнездовья мне было не нужно, так что решил собрать все вещи в одном месте, рассортировать, а там, что выкинуть, что оставить под чарами уменьшения. Пускай будут, хотя бы как образцы средневековой одежды. Еще, перед отъездом, для начала, я отправил одно письмо Рите, проверить почву. Простая анонимка из частной совятни, без обратного адреса. Пока что у меня не было четкого плана, Что с ней делать? Так, наметки. И я хотел заставить ее немного поволноваться, дать время для поисков выхода из ситуации. Разумеется, по логике вещей нужно было бы сначала найти доказательства ее второй формы и уже прочно так обложить. Но крыса, прижатая к стенке, кусает в два раза больнее. Мне нужна была Рита, работающая на меня не под страхом разоблачения, а скитер, почуявшая запах сенсаций. Так что посмотрим. В дорогу собирался основательно. Помимо стандартного порошка, мантии и зелий, я захватил с собой флаконы для воспоминаний, пару штук нашел в комнате Вальпурги, в хранилище откопал защитное кольцо от проклятий, взял сменную одежду и так, по мелочи. Я предполагал, что копаться в грязном белье Локхарта будет не слишком безопасным занятием, но как показала практика, я немного ошибся. Все было гораздо скучнее. Он был такой сильный, мужественный, смелый. Я устало подпер голову рукой, стараясь не заснуть над восторженным рассказом какой-то селянки, описывающей «Та-дам, Локхарта». Здесь, 2 года назад он побывал, упокоив терроризирующего местных жителей упыря. На самом деле, новорожденного вампира, в этот промежуток, без контроля со стороны родителя у них совершенно сносит голову. Это было уже 5-е место, из моего списка с быстро исчезающими адресами. И везде я слышал подобную чушь. Если бы я точно не знал, что Локхарт на самом деле мошенник, впору было бы и вправду поверить про его подвиги. Похоже, я недооценил масштаб преступного замысла этого вора. А еще мистер Локхарт оставил свой автограф, прямо, довольно. Оборвал я безусловно очень интересную историю. Легилиминс. Мой разум с легкостью скользнул в глубины памяти наивной барышни. Я был насколько это возможно этичен, и не позволял себе смотреть ни на что кроме интересующего меня фрагмента. Вот она с подругами обсуждает очередное убийство, и я и сам чувствую неподдельный страх. Вместе с воспоминаниями, при легилименции, в отличие от более безопасного омута памяти, заклинателю передается и часть эмоций, то еще ощущение. Не зря этот раздел магии входит в разряд запрещенных. Ой, не зря, но я привычно приглушил собственные угрызения совести по поводу своих действий. Мне нужны были улики против Локхарта, и я начал просматривать оставшиеся целыми воспоминания. На этот раз жертвой вампира стала ее подруга. Совет деревни обращался в органы, но полиция только смеется над суеверными жителями. Полночь, она с семьей запирает ставни на окнах, ее брат берет в руки ружье. Днем в деревню приехали 3 необычных человека, в странной старомодной одежде. Они расспрашивали жителей о вампире. Вот оно, авроры здесь точно были. А что дальше? А дальше в разуме девушки отсутствовал изрядный кусок воспоминаний, неплохо так замаскированные под обычный страх. Следующим же кадром было уже покрытое потеками крови, лицо красавца-блондина, держащего за волосы уродливую голову монстра. Талантливый сукин сын. Не мог я не признать очевидного. Отсутствие воспоминаний само по себе не является доказательством. Хотя в этот раз, мне показалось, или он сработал гораздо халявней. Расслабился, скорее всего. Отсутствие расплаты за свои действия заставляют его, как и всякого преступника, терять осторожность. Покинув гостеприимную деревеньку и изъяв пару любопытных воспоминаний, косвенно указывающих на вину Локхарта, я отправился в Белфаст, в Северной Ирландии. На удивление, оказалась достаточно большая община магов, обособленная от остальной Англии. Хотя, за всей их независимостью, а Гринготтс все равно там стоял. Ирландцы, такие ирландцы. Здесь был предпоследний адрес в списке, и именно здесь мне улыбнулась удача. Остановившись на вечер в одном баре, и с помощью легких чар доверия расположив к себе здешнюю публику, я начал осторожно так расспрашивать по поводу Банши, городской легенды, которая еще полгода назад оказалась самой настоящей правдой. Дух непрекаянной женщины, ищущей мести, плачем предрекающей смерть, так вкратце может описать Банши любой знаток фольклора. Но все было гораздо сложнее. Это действительно был дух убитого человека, но под воздействием нескольких факторов он мог переродиться во что-то очень мерзкое, живучее и желающее не мести, а теплой человеческой плоти и крови. Раньше таких много было, особенно в ранние века, когда люди умирали пачками и не всегда легкой смертью. Но постепенно, встретить Банши в крупных городах становилось сложной задачей. Рост технологий, законы, полицмейстеры, сам людской менталитет поменялся. И Банши на территории Англии не попадалось долгое время ни одному счастливцу. И вот опять, казалось бы, в чем проблема, Магия тоже не стоит на месте, а, значит, у реликта прошлого не должно было быть ни единого шанса. Только существовала одна проблемка, причем характерная только для территории магической Англии. Раньше с Банши управлялись в основном некроманты, которые своим ремеслом владели в совершенстве и навсегда упокаивали нежить. Ведь было у этой твари существенное преимущество перед всеми другими порождениями мертвого мира, на него практически не действовало, так называемая общая магия, которая стараниями некоторых энтузиастов сейчас называется светлой. Стихии, воздействие на материю, даже средняя светлая магия на полупризрака действовала никак, только высшая, по-настоящему светлая магия, либо азы некромантии могли навсегда изгнать эту тварь. Ни наш знакомец, ни Авроры, скорее всего, эту тварь бы изгнать не могли. Но кто это сделал? Я пытался это выяснить уже второй день моего путешествия по красотам Великобритании. Сначала разговор в пабе шел вяло, но, когда новичок предложил оплатить выпивку рассказчику, подробности леденящей кровь истории посыпались на меня как из рога изобилия. Звонкие монеты, в некоторых ситуациях, творят чудеса не хуже волшебной палочки. Я не знаю, что стало причиной того, что Локхарт не прообливетил всех очевидцев, а ограничился только аврорами, а также их невольным помощником. Возможно, так как очевидцев побоища в церкви было действительно много, может быть тот факт, что саму битву с Банши не видел все же никто, кроме участников, только ее окончание, где уже фигурировала знаменитость. Мне же хватило того момента, что в данном эпизоде, описанного в книге, самовлюбленный индюк указал только себя родимого. Участие же остальных осталось за кадром, хотя, отлавливая своих информаторов и усыпляя уже проверенным способом, я скопировал себе воспоминания о как минимум двух уцелевших после бойни аврорах и одного старика-помощника. Бинго! Попался, пустозвон, просматривая очередной фрагмент, я не мог сдержать улыбки. Даже этих воспоминаний уже бы хватило на то, чтобы, преподав их в правильном ключе, уничтожить его репутацию героя раз и навсегда. Но, чтобы наверняка, требовалось поговорить со стариком. Ситуацию сильно упрощало то, что этот дедуля был личностью известной. Оставив пару десятков галеонов на шикарную гулянку моим невольным жертвам, я не спеша двинулся к центру города. Последний клиент на сегодня жил в старом районе. Дом был, мягко говоря, требующим ремонта, срочного. На звонок в дверь мне открыл неприятный с первого взгляда человек, худой, но еще высокий старик со спутанными седыми волосами и тяжелым взглядом из-под густых бровей. Старая, но явно дорогая мантия из шелка акромантула, строгий деловой костюм старомодного покроя. Он был немного похож на меня, после Азкабана, при условии, что мне было бы под 70-80 лет. Когда я постучался в дверь позеленевшим от времени медным звонком, тот распахнул дверь и наставил на меня палочку. «Чего надо?» Голос хозяина дома, в отличие от ожиданий, не был старчески скрипучим. Да и несмотря на свой внешний вид, таким жалким, как в воспоминаниях одного из ирландских магов, он не выглядел. Передо мной стоял опытный и опасный противник, который к тому же имел преимущество. Похоже, забрать воспоминания так же просто, как у тех пьянчуг, не получится. Ладно, попробуем подойти с другой стороны. «Здравствуйте, мистер Салливан». Я снял шляпу, которую носил владелец моего нынешнего облика, в приветствии. Для таких дел я использовал оборотное зелье, запасы которого, к сожалению, подходили к концу. Слишком дорогое удовольствие. Меня зовут Джон Берри, из газеты «Игра темными», и я хотел обратиться к вам по поводу недавних событий, происходивших у вас в городе. Его красноречиво поднятая бровь была мне ответом. Нападение Банши, сэр. Насколько я знаю, вы принимали участие в поимке этого опасного создания, и я очень бы хотел взять короткое интервью из уст человека, который остался в живых после сражения с этим ужасным созданием, подражая манере известных репортеров, шайки свидетелей и продавцов Орифлеем. Я начал забалтывать клиента, при этом уже так невзначай почти проникнув в дом. Эй, я не давал согласия, только очнулся от моего напора старик, хватаясь за ручку двери и пытаясь сдвинуть удачно подставленную ногу, но я уже был внутри. Империус, палочка, незаметно вытащенная из кобуры на предплечье, быстро успокоила недоверчивого старика, позволив пройти в дом и захлопнуть за собой дверь. «В доме есть еще кто-то?» «Нет», после некоторой заминки ответил мне Луа Салливан лишенным эмоций голосом. «Отлично», я уселся на потрепанный диван и открыл баночку с крупицами волшебного порошка, отдав ту хозяину дома. «Вдыхай». Прочитав память старика, я призадумался. Теперь объяснялось, почему Локхард был так беспечен в отношении свидетелей. Он просто договорился со старым некромантом, заплатив тому за молчание нехилую сумму, так мошенник мог не беспокоиться о свидетелях. Тем более, что некромантия – занятие запрещенное, так что Локхард обезопасил себя и с этого фронта. Если старик начнет буянить, то Локхард обещал рассказать о заклинаниях, которые использовал Лу в битве с Банши, и все было бы практически идеально для Златовласки, но жадность Фрей разгубила. Локхард не хотел расставаться с тысячей галеонов, и пошел по другому сценарию, оставив бедному старику вместо золота только подкорректированные воспоминания. Теперь Асалливан был убежден, что блондин заплатил ему за молчание золотом, при этом помнил, что тот находился во время сражения с Банши вместе с аврорами, чего, я думаю, вовсе не происходило на самом деле. Гилдерою точно требовалось время для того, чтобы подготовить засаду на оставшихся в живых авроров и некроманта, да и слишком труслив он, чтобы на Банши нападать. Единственное, чем он действительно владеет филигранно, так это обливейтом, а также азами легилименции и еще парой специфических заклинаний, которыми можно корректировать память. Одним обливейтом так филигранно создать ложные воспоминания точно нельзя, а значит Локхард заморался еще и в запрещенной магии разума, что тоже можно использовать. ХММ, я задумчиво посмотрел на Асалливана, который расположился в кресле напротив. В принципе, если все ему рассказать, то часть воспоминаний может и вернуться. В этом состояла опасность чар разума. Никогда не знаешь, когда фальшивые воспоминания заменятся на настоящие. Это могло произойти от любого намека или ассоциации. А уж уверенный пользователь оклюменции на раз может обнаружить фальшивку. Впрочем, как и легилимент, если кто-то позволит копаться в твоей голове без спроса. Так что уж лучше старый добрый обливиет. Но тут Локхард сам себя загнал, покусившись на лавры героя Белфаста. Если перефразировать дядю Бена, то большая слава порождает большие проблемы. Возможно, тот еще и планирует что-то подправить позже, пока все полежатся. Но я не собираюсь дать ему шанс на это. Со стариком же я поступил как можно мягче, он все же с двух сторон жертва. Хотя спокойными ночами город и должен быть благодарен именно ему. Так что маленький обливейт и мешочек галеонов с короткой запиской должны были, если не вернуть ему душевное здоровье, то хотя бы подправить материальный уровень. К тому же он мне нужен был в качестве подстраховки. Покинув Белфаст, следующий адрес я уже просто вычеркнул из списка, с наслаждением смотря на горящую бумагу. Конечно же, в дальней дороге есть своя романтика, но растянувшееся на 3 дня детективное приключение успело вымотать из меня все нервы. Так что теперь, когда все необходимые факты были собраны, я планировал завершить эту эпопею с Локхартом, нанеся тому визит вежливости. Осталось дело за малым, всего лишь пробраться в особняк, не попасться при этом, и не оставить выбора павлину, кроме как работать на меня. Мой план был прост, но в нем имелось несколько подводных камней. Во-первых, знаменитость жила не где-нибудь, а в своеобразном Ньютауне, только для магов. Это был элитный райончик, с большими богатыми домами и хорошей охраной. Пробраться туда было не слишком простой задачей для обычного мага. Дело упрощалось тем, что Сириус там уже бывал. Не конкретно в доме Локхарта, конечно, но в этом районе, у друзей уже бывших, конечно. Вторым моментом, немного осложняющим жизнь, было то, что меня не должны были связать со сбежавшим преступником. Для этого я планировал опять использовать оборотку с заготовленным ранее волоском одного почтенного лондонского джентльмена, такого, который прямо подходит на роль второго плана в каком-нибудь криминальном фильме, сценку из которого я планировал изобразить перед Гилдероем. Собравшись, я аппарировал в Лондон. Квартал находился между аркой Виллингтона и западной стороной Грин-парка. Красивое место, красивые дома. Самым ярким домом на Дамл-стрит, конечно же, был дом Локхарта. Эдакие царские хоромы, со статуями и ковровой дорожкой. Похоже, книжки продаются достаточно успешно. Ревелиум. Взмах палочкой, и вокруг дома тут же вспыхнул всеми цветами радуги защитный купол. Благо видел его только я, а то этот фонарь мог собрать нежелательное внимание. Вздохнув, я достал фамильные артефакты и прочие принадлежности. С защитой дома следовало повозиться. Я ломал защиту целых 2 часа, с перерывами. Можно было это сделать быстрее, но я перестраховывался как мог. Тем более, что Сириус эти заклинания знал только в самых общих чертах. Помогла практика. Дома пожирателей редко когда оставались без защиты, в самом же жилище писателя было приторно. Это единственный эпитет, которым можно было описать обитель Локхарта. Все в золоте, вычурные гардины, множество портретов собственного Фейса, тысячи писем, разбросанные по комнате вместе с одеждой. Жилище характеризовало Гилдероя гораздо лучше, чем его биография. Тьфу, гадость! С отвращением я сбросил с кожаного кресла какие-то коробки, из которых виднелись розовые панталоны. Пока что знаменитости не было, но я привык ждать. «Здравствуйте, мистер Локхарт!» Чужой незнакомый голос в его доме заставил блондина испуганно вздрогнуть. Выйдя из камина, он обернулся на звук. В углу его кабинета, с удобством расположившись в его кресле, сидел ранее незнакомый Гилдерою человек. Седые короткие волосы, испаньолка, шрам на левой брови. Мужчина был одет в костюм-тройку, черную фетровую шляпу с металлической окантовкой и блестящие от крема утюги. «Вряд ли это поклонник моих книг», — нервно думал Локхарт, пытаясь незаметно достать палочку из кармана мантии левой рукой. Хотя герой Британии получал письма и посылки от сотен сов каждый день, а на улице его тут же окружала толпа влюбленных дурочек, еще ни один фанат не пробирался к нему домой. Тем более, что на поклонника кого бы то ни было, этот мужчина не походил совершенно. «Экспеллиармус», незнакомец сделал пас с палочкой, и верная 9-дюймовая спутница Гилдероя влетела в подставленную ладонь. «Не нужно бояться, мистер Локхарт, я не собираюсь причинять вам вред. Меня зовут Клей, Джон Клей. Приятно познакомиться с таким талантливым писателем, как вы, Гилдерой. Так зачем вы проникли в мой дом, мистер Клей?» Локхарт повернулся к незнакомцу лицом, оперевшись на камин. «Жаль, конечно, мантию, но так, возможно, он сможет дотянуться до колбочки с порохом. Воевать без палочки? Он герой, а не самоубийца. Сейчас разумнее всего будет сбежать и вызвать авроров. Не думаю, что ради того, чтобы просто познакомиться. Пальцы Локхарта, почти дотянувшиеся до заветной колбочки, вдруг пронзила острая боль. Летучий порох вдруг вспыхнул вместе с колбой, а огонь перекинулся на руку писателя. Не переставая орать, тот кинулся к стоящему рядом кувшину с красивыми лилиями. Цветы полетели в камин, а Локхарт наконец почувствовал облегчение, когда огонь потух, соприкоснувшись с водой. Его трясущаяся от гнева голова медленно повернулась к незнакомцу в кресле. Тот все так же сидел там, насмешливо смотря на разъяренного писателя. «Извините, я не мог позволить, чтобы мы закончили нашу беседу слишком рано». Мужчина, словно бы извиняясь, развел руками. «Да вы не представляете». «Разумеется, представляю». Холодным тоном оборвал набравшего в грудь воздуха блондина. «Кончайте этот балаган, мистер Локхарт. Вы отнюдь не глупый человек». Гилдерой устало закрыл глаза. Эффект от холодной воды уже закончился, и обожженная конечность медленно, но верно начинала ныть, сбивая мысли. Локхарт постарался успокоиться. Незнакомец был прав, глупым он никогда себя не считал. Глупый человек не смог бы заработать на все это. Точно, скорее всего, его ночному визитеру нужны деньги. Но как он собирается преодолеть защиту банка? В доме у него никогда не хранилась большая сумма, да и особыми средствами Гилдерой не располагал. Большая часть всех его заработков тратилась на поддержание того образа, который он создал. «Чего вам нужно? Деньги?» Волшебник наконец вынул руку из кувшина. Вроде бы не сильно пострадала, только вода с мокрой мантии, смешиваясь с кровью, капала прямо на дорогой ковер. Тут незнакомец поднял левитацией какую-то тряпку из горы присланных посылок и швырнул ее Локхарту. Тот поморщился. В его руке оказались чьи-то панталоны. Некоторые фанатки волшебника были весьма своеобразны. «Перевяжите пока что», — в приказном тоне произнес Клей и продолжил, внимательно рассматривая палочку Гилдероя. «Нет, что вы, речь идет об одной маленькой услуге. Есть в магической Англии один человек, негодяй, разумеется, преступник, и он давно уже скрывается от правосудия. К чему вы ведете?» «Я веду к тому, что такой прославленный герой, как вы, просто обязан встать на защиту покоя магической Англии». Поймав его, Клей резко скрестил пальцы, будто смыкая прутья железной решетки. От фигуры мужчины повеяло холодом. «Место, время и обстоятельства будут сообщены заранее. От вас требуется только взять его и доставить в Аврарат. Знаете, моя слава в книгах несколько преувеличена». Гилдерой нервно сглотнул, когда Клей вдруг засунул руку в карман, вытаскивая несколько светящихся в полумраке склянок. «Не беспокойтесь, мой хозяин знает о вашем маленьком секрете», — добродушно улыбнулся мужчина с холодными глазами и поболтал одну из склянок. «А если вы не хотите, чтобы о нем узнали и остальные, то сделайте то, о чем вас сейчас попросили, и мы в свою очередь сохраним ваш секрет в тайне. Не понимаю, о чем вы? Сама невинность, как же? Бросьте, Гилдерой», мужчина поставил колбочку на тумбу возле кресла, посмотрев Локхарту в глаза. «Как я уже говорил, я считаю вас умным человеком, не заставляйте меня в этом сомневаться». Клей медленно поднялся с кресла, и Гилдерой заметил, что тот немного хромает. Шантажист повертел не свою палочку в руках, затем положил на тумбочку вместе с флаконами. Туда же отправился красивый пергаментный свиток. «Настало время совершить действительно значимый подвиг для всей Британии. Я верю в вас», — тот вроде как ободряюще подмигнул. «А что, если я не справлюсь?» Писатель нервно облизал губы. «Если этот преступник так вам нужен, почему вы сами не схватите его?» «Слишком много вопросов», — покачал головой Клей. «Все, что вам нужно знать, находится там». Он кивнул в сторону кресла. «И не советую вам пытаться узнать больше, это в ваших же интересах. Прощайте, мистер Локхарт». Незнакомец вдруг исчез во вспышке аппараций. Локхарт замер, затем мгновенно бросился к своей палочке. Нужно было вызвать Авроров. Тут его взор привлек внимание серебристый флакон. Локхарт сразу опознал в нем субстанцию воспоминаний, и непострадавшая рука с волшебной палочкой вдруг замерла посреди заклинания. Взломщик уже ушел, и Авроров вызывать не было смысла. А слова незнакомца про секрет — блеф. В жизни Локхарта было множество не самых приятных моментов, и много секретов. В сохранности каждого, Гилдерой был уверен практически на 100%, иначе бы он давно лишился бы всего, что имел, скорее всего вместе с жизнью. Но единственное, о чем мог говорить Клей, неужели это? «Я смотрел, как после использования дума-сброса, на лице Локхарта проявляется самая настоящая паника. Тот вдруг начал носиться по комнате, едва не врезавшись в меня, под мантией-невидимкой. Все убедился, теперь можно было и вправду аппарировать. Пожалуй, я побалую себя сегодня бутылочкой хорошего ирландского виски». Примечание к части. Фух, в общем, еле разгреб дела, чтобы дописать главу. Пока что начало действий Сириуса, обоснуй, возможно, будет добавлен к Легилименции чуть позже. Не бичина. Глава 10. Утро не задалось. Вставал я с больной головой, тяжелым сердцем и сгоревшей печенью. Кричер, похоже, перенес меня из кабинета прямо в спальню, за что я был ему безумно благодарен. Но магический аналог антипохмелина остался на месте вчерашней попойки. Так что когда я принял душ и спустился, настроение было ниже плинтуса. Оно немного поправилось после зелья, но тут же упало, когда я обозрел масштабы трагедии. На полу валялись пустые бутылки, еда и мои записи. Вчера я был, похоже, не слишком в себе, так как, подняв один из листков, я увидел лишь бессмысленные записи и какие-то карикатуры. КХР, Кричер, горло немного болело, да и вообще я, похоже, заболел. Господин, домовик появился с слишком громким для моего состояния хлопком. Прибери тут, пожалуйста, и приготовь легкий завтрак. Слушаюсь. Пока домовик носился по кабинету, я слег на диван, закрыв голову подушкой и, кажется, даже задремал, потому как разбудил меня вкусный запах яичницы с беконом. Господин заболел, Кричер был тут как тут. Черт возьми, приятно, когда хоть кто-то о тебе заботится. Это очень страшная болезнь, мой ушастый друг, начал я, но увидев тревогу на мордочке эльфа, решил не шутить. Но она скоро пройдет, я надеюсь. Спасибо. Поддавшись порыву, я как-то неосознанно передал по нашей связи волну энергии. Домовик от этого прямо засветился. Странно, раньше я такого не делал, но, похоже, это ему понравилось. Ты выполнил то, о чем я тебя просил. Да, хозяин. Все вещи собраны и рассортированы в комнате на втором этаже. Отлично, Кричер. Сегодня нас ждут великие дела. Я послал ему еще одну порцию своей энергии. Мое настроение начало понемногу улучшаться. Видимо, зелья и здоровая пища все-таки убедили организм, что я его не забыл. У меня сегодня было множество дел, так что волевым усилием, откинув желание поваляться еще, я встал и принялся за накопившиеся дела. Первым моим заходом я, вместе с домовиком, рассортировал окончательно всякий хлам, разместив его в безразмерных шкафах в пустующей комнате на втором этаже, который медленно и уверенно превращался в склад. Кое-что выкинул, но большинство просто подверглось чарам заморозки. Затем, раздав кое-какие указания домовику, я вновь отправился в вычищенный до блеска кабинет, попутно отмечая то, что дом, стараниями эльфа, ну и моими, разумеется, все менее походил на темный склеп, и все более приобретал обжитые черты. Исчезла паутина, грязь, старые вещи. Я обновил обои и потолок, заменил люстры, зарядив артефакты магией. Так стало намного светлее и приятнее глазу. Еще чуть-чуть, и можно будет приводить сюда гостей. Хотя, какие гости? Разве что Гарри, наверное, здесь теперь понравится. Для него я выделил уже бывшую комнату Регулуса, убрав его старые вещи и несколько поменяв интерьер. Кстати, о Гарри, надо будет его проведать, как закончу со своим списком шантажа. Хе-хе. Поглядев в записи, наметил себе план работ на сегодня. Нужно было заглянуть к Палуксу, попробовать проследить за домом Крауча и вызнать, где тот прячет сына. Потом можно будет навестить крестника, удостовериться, как он там поживает. До момента, когда я смогу его забрать, было еще долго, но я хотел по возможности облегчить мальчику эти пару недель. Затем, попробовать договориться о встрече с Нарциссой или не нужно. Если в меде я был уверен, насколько это возможно, то вот с Цисси у нас были несколько напряженные отношения с самого детства. Нет, скорее всего она меня не сдаст в министерство, если я ей напишу. Но вот своему белобрысому муженьку она сообщит точно. А вот уже Малфой мог повести себя очень непредсказуемо. Начиная с попытки использовать финансы рода Блэк, заканчивая банальной ловушкой на беглого преступника, которая сильно укрепит его позиции в министерстве. Тем более, что я ни за что не поверю, что тот служил Редблу под Империусом. Этот скользкий гад всегда искал выгоду во всем, и даже если тот просто примкнул к сильнейшему, быстро став незаменимым из-за своих связей и денег, я не был уверен, что он до сих пор не поддерживает его взгляды. Даже сейчас, когда Волдемарт пал, нет, не так, особенно сейчас, когда он, по сути, возглавляет движение уцелевших радикалов. Идти в их команду, даже не смешно.